Глава пятая. Очнулся он от запаха, даже более мерзкого, чем вонь линерской канализации. Что-то мокрое и жесткое скребло ему лицо, на грудь навалилась давящая тяжесть. «Ну-ка, слезь с него, грязная скотина!» От сурового голоса сестры Гильмы глаза у Ваэлина открылись сами собой, и он обнаружил себя лицом к лицу с Меченым. Пес радостно пыхтел, приветствуя хозяина. «Здравствуй, дурацкая собака!» — простонал в ответ Ваэлин. «Вон!» — рявкнула сестра Гильма. Меченый слетел с кровати, забился в угол и обиженно заскулил. К сестре пес всегда относился с опасливым почтением. Возможно, от того, что она его ничуть не боялась. Ваэлин окинул комнату взглядом и обнаружил, что она почти пуста. Там стояли лишь кровать и столик, на котором сестра Гильма расставила множество пузырьков и коробочек со своими лекарствами. В открытое окно врывались заунывные крики чаек и морской ветер, воняющий солью и рыбой. «Брат Каэнис распорядился занять старое здание Линежской торговой гильдии», — пояснила сестра Гильма, положив ему руку на лоб и щупая пульс на запястье. «Все дороги в городе ведут в порт, а здание все равно пустовало, так что он решил, что это удобное место для штаба. Ваш пес буквально места себе не находил, пока мы не пустили его в комнату. Так тут и сидел все это время». Ваэлин крякнул и облизнул пересохшие губы. «А долго?» Ее голубые глаза взглянули на него с опаской. Потом она подошла к столу, налила в чашку зеленоватой жидкости и насыпала туда прозрачно-белого порошка. «5 дней», — сказала она, не оборачиваясь. «Вы потеряли много крови». «На самом деле, я прежде не думала, что человек может потерять столько крови и остаться в живых». Сестра невесело хмыкнула, но когда она обернулась, на ее губах вновь играла неизменная улыбка. Она поднесла чашку к его губам. «Нать-ка, выпейте». Вкус у микстуры был горький, но не противный. И усталость отступила почти сразу же. 5 дней. Он не почувствовал этого. Не осталось ни снов, ни видений. Потерять 5 дней... Из-за чего? Из-за голоса. Той, другой песни крови. Он по-прежнему слышал ее слабый, но настойчивый зов. И его собственная песня отвечала на зов. Перед внутренним взором стояла мраморная глыба и резец. Теперь стало понятнее то, что сказала Селла в разрушенном городе. Есть другие, старше и мудрее, наделенные тем же даром. Они могут указать тебе путь. Мне нужно... Он поднялся, собираясь откинуть одеяло. «Нет», — ответила Гильма тоном, не терпящим возражений. Ее пухлая рука оттолкнула его обратно в мягкость кровати. Ваэлин обнаружил, что у него нет сил сопротивляться. «Ни в коем случае. Лежите и отдыхайте, брат». Она натянула на него одеяло и подоткнула его под подбородком. «В городе тихо. Брат Каэнис все держит под контролем. Вашего присутствия совершенно не требуется». Сестра отступила от кровати. Лицо у нее в кои-то веки было совершенно серьезным. «Брат, вы имеете представление, что с вами произошло?» «Что, никогда не видели ничего подобного?» Она покачала головой. «Нет, никогда. Когда человек истекает кровью, всегда есть причина. Травма, рана, разрыв, хоть что-то. А вы были целы и невредимы. Причиной такого кровотечения могла бы быть опухоль в мозгу, но она бы вас погубила. А вы живы. Среди солдат ходят дикие слухи о том, что губернатор Аруан якобы пытался извести вас темным проклятием или чем-то подобным. Каэнису пришлось приставить охрану к его вилле и выпороть нескольких болтунов, прежде чем они успокоились». «Выпороть?» — подумал Ваэлин. «Мне ни разу не приходилось их пороть». «Не знаю, сестра», — честно ответил он. «Я не знаю, что произошло. Я знаю только, чем это вызвано». Миновало еще 2 дня, прежде чем сестра Гильма отпустила его, однако она сурово велела не переутомляться и выпивать не меньше 2 пинт воды в день. Ваэлин созвал военный совет на крыше караульного помещения, откуда открывался хороший вид на строящееся укрепление. Над укреплениями висела густая пелена пыли, солдаты спешно углубляли ров, окружающий город, и восстанавливали стены, которыми десятки лет никто не занимался. «Когда закончим, он будет глубиной в 15 футов», — говорил Каэнис про ров. «Пока что вырыли 9 футов. Работы на стенах продвигаются медленнее. В нашем маленьком войске не так много опытных каменщиков. Вайолин сплюнул пыль из пересохшей глотки и отхлебнул воды из фляжки. «Долго еще?» — спросил он, с отвращением слыша свой дребезжащий голос. Он знал, что вид у него сейчас не самый вдохновляющий. Глаза глубоко запали от усталости, лицо бледное и липкое от пота. Вайолин видел озабоченность в глазах братьев и неуверенность на лицах графа Марвена и прочих военачальников. «Сомневаются, способен ли я командовать», — решил он. «Возможно, не зря сомневаются». «Минимум 2 недели», — ответил Каэнис. «Дело пошло бы быстрее, если бы мы могли привлечь горожан». «Нет», — настойчиво ответил Вайолин. «Если мы хотим править этим городом, нам нужно добиться доверия горожан. А совать им в руки лопаты и принуждать к изнурительному труду — не лучший способ это сделать». «Мои люди пришли сюда сражаться, милорд», — сказал граф Марвен. Он говорил небрежным тоном, однако Вайолин видел его оценивающий взгляд. «Не солдатское это дело в земле ковыряться». «Я бы сказал самое, что ни на есть солдатское, милорд», — ответил Вайолин. «Что касается сражений, не тревожьтесь, этого они вскоре отведают сполна. Скажите недовольным, что я разрешаю им уйти. Отсюда до Унтеша всего 60 миль пустыней. Быть может, там они смогут сесть на корабль, который доставит их домой». Накатила волна усталости, и Вайолин прислонился к зубцу стены, чтобы скрыть, что у него подкашиваются ноги. Груз обязанностей командующего со всеми мелкими заботами союзников и подчиненных раздражал его все сильнее. Раздражение было тем острее, что песнь крови продолжала настойчиво звать его к голосу и мраморной глыбе. Вайолин знал, что это где-то здесь, в городе. «Вам дурно, милорд?» — подчеркнуто осведомился граф Марвен. Вайолин устоял перед искушением двинуть Нильсаэльца в рожу и обернулся к Брену Антешу, коренастому лучнику, командующему кумраильскими стрелками. Это был самый молчаливый из командиров. На советах он почти не раскрывал рта, а когда Вайолин распускал совет, Брен уходил первым. Выражение лица у него постоянно оставалось замкнутым и настороженным. Было очевидно, что он не нуждается ни в их поощрении, ни в их принятии. Однако, если он и испытывал негодование от того, что ему приходится служить под началом человека, которого кумбраэльцы до сих пор называли темным мечом, он это тщательно скрывал. «А что ваши люди, капитан?» — спросил у него Вайолин. «Тоже жалуются на тяжелую работу?» Выражение лица у Антеша не изменилось. Он ответил, по всей видимости, цитатой из 10 книжия. «Честный труд приближает нас к любви отца мира». Вайолин хмыкнул и обернулся к Фрэнтису. «От дозорных ничего не слышно?» Фрэнтис покачал головой. «Ничего, брат. На подходах все чисто, и в холмах ни разведчиков, ни шпионов». «Может быть, они все-таки направятся на Марбелис?» — предположил лорд Алькордлин, командир 13-го пехотного полка, известного как «Синие сойки», из-за лазоревых перьев, нарисованных на их кирасах. Алькордлин был крепко сбитый, но несколько нервозный человек, и рука у него до сих пор висела на перевязи. Ему ее сломали при Кровавом холме, где Алькордлин потерял 3 своих людей в жестокой схватке на правом фланге. Вайолин подозревал, что Алькордлин совсем не рвется в бой, и Вайолин его понимал. Он обернулся к Каэнису. «Как дела с губернатором?» «Он сотрудничает, но не особо этим доволен. Пока что он держит народ в узде. Он выступил с речью перед торговой гильдией и перед городским советом, уговаривая их сохранять спокойствие. Он утверждает, что суды и сборщики налогов работают настолько исправно, насколько можно ожидать в подобных обстоятельствах. Торговля, конечно, встала. Как только распространилась вещь, что мы взяли город, большинство альперанских судов вышли в море, а остальные отказываются поднимать паруса и грозятся поджечь корабли, если мы попытаемся их захватить. Однако валарцы и мельденейцы вроде бы готовы воспользоваться открывшимися возможностями. Цены на пряности и шелк заметно выросли, а это значит, что в королевстве они, по всей вероятности, выросли вдвое. Лорд Альтрандиль, командир 16-го полка, раздраженно фыркнул. Вайолин, опасаясь обвинений во взяточничестве, запретил армии каким бы то ни было образом вмешиваться в дела местных торговцев, жестоко разочаровав тех немногих аристократов из своей свиты, у кого водились свободные деньги и имелся нюх на прибыль. «А как насчет припасов?» — спросил Вайлин, решив не обращать внимания на Аль-Трендиля. «Припасов у нас под завязку», — заверил его Каэнис. «Их хватит минимум на 2 месяца осады, а если урезать пайки, то и дольше. Воду в городе берут в основном из колодцев и родников, находящихся внутри городских стен, так что от жажды мы тоже не умрем». «При условии, что горожане их не отравят», — сказал Брен Антеш. «Верно замечено, капитан». Вайлин кивнул Каэнису выставить охрану у основных колодцев. Он выпрямился, обнаружив, что головокружение немного отступило. «Встретимся снова через 3 дня. Благодарю за внимание». Командиры разошлись. Каэнис с Вайлином остались на стене одни. «Ты в порядке, брат?» — спросил Каэнис. «Немного устал, только и всего». Он окинул взглядом бездорожную пустыню. Горизонт дрожал в полуденном мареве. Вайлин понимал, что в один прекрасный день он посмотрит в ту сторону и увидит перед собой альпиранское войско. Единственный вопрос — когда именно? Дадут ли они ему достаточно времени, чтобы выполнить свою задачу? «Ты не думаешь, что Аль-Кордлин может быть прав?» — спросил Каэнис. «Владыка битв сейчас осаждает Марбелис, и это самый крупный город на северном побережье». «Убийца Светоча не в Марбелисе», — сказал Вайлин. «Владыка битв хорошо продумал свои планы. Он сможет беспрепятственно взять Марбелис, пока императорская армия будет разбираться с нами. Не надо питать иллюзий. Мы выстоим», — со спокойной уверенностью ответил Каэнис. «Твой оптимизм делает тебе честь, брат. Этот город нужен королю для того, чтобы осуществить свои планы. Это лишь первый шаг на славном пути к великому объединенному королевству. Со временем земли, которые мы отвоевали, сделаются 5-м фьефом королевства, находящимся под покровительством и правлением короля Януса и его потомков, свободным от невежества, былых предрассудков и угнетенного существования по прихоти императора. Надо выстоять». Вайлин попытался было найти в словах Каэниса иронию, но нет, в них была лишь все та же слепая преданность королю. Не впервые Вайлин испытывал искушение рассказать брату всю правду о своих встречах с Янусом. Ему было любопытно, выдержит ли преданность Каэниса старику откровение о том, каков он на самом деле. Но он, как всегда, промолчал. Эта преданность была сутью Каэниса. Она служила ему защитой против множества недомолвок и обманов, которыми изобиловало их служение вере. Откуда в Каэнисе эта преданность, Вайлин понять никак не мог. Однако же ему не хотелось лишать брата этой защиты, пусть и иллюзорной. «Конечно, мы выстоим», — заверил он Каэниса с угрюмой улыбкой, думая при этом, имеет ли это хоть какое-то значение, другой вопрос. Он направился к лестнице, ведущей вниз. «Поброжу-ка я по городу. Я ведь до сих пор его почти не видел». «Я позову охрану. Не стоит тебе ходить по улицам одному». Вайлин покачал головой. «Не тревожься, брат. Я не настолько ослабел, чтобы не суметь за себя постоять». Каэнис поколебался, потом все же нехотя кивнул. «Как тебе угодно». «Да», — сказал он, когда Вайлин уже начал спускаться. «Губернатор просил прислать к нему в дом целителя. Похоже, дочка у него заболела, и местные врачи ей помочь не могут. Я послал туда сестру Гильму сегодня утром. Может, ей удастся растопить лед?» «Ну, если кому и удастся, так это ей. Передай губернатору, что я желаю его дочке всего наилучшего, ладно?» «Конечно, брат». Женщина, которая встретила Вайлина у дверей мастерской каменотеса, смотрела на него с неприкрытой враждебностью. Ее гладкий лоб был нахмурен, темные глаза сузились, когда Вайлин с ней поздоровался. Ей, по всей видимости, не хватало пары лет до 30. Длинные черные волосы были собраны в хвост, тонкий стан опоясан пыльным кожаным фартуком. За спиной у нее слышался ритмичный стук металла по камню. «Добрый день, сударыня», — сказал Вайлин. «Прошу извинить за вторжение». Она скрестила руки на груди и что-то резко ответила по-альпирански. Судя по ее тону, она явно не приглашала его войти и выпить чашечку чаю со льдом. Мне сказали прийти сюда, — продолжал Ваэлин. По ее суровому взгляду никак нельзя было догадаться, понимает она или нет. Губы у женщины стянулись в ниточку, она ничего не ответила. Ваэлин окинул взглядом почти пустую улицу. Может, он как-то неправильно понял видение. Однако песнь крови была так тверда, звучала так уверенно, указывая ему путь по городу, и умолкла лишь тогда, когда он увидел эту дверь под вывеской с изображением резца и молотка. Ваэлин сдержал порыв просто отодвинуть ее и войти, и заставил себя улыбнуться. «Мне нужно обсудить одно дело». Она нахмурилась еще сильнее и с сильным акцентом, но внятно произнесла: «С северянами тут дел нет». Ваэлин услышал слабое бормотание песни крови, и удары молотка в глубине мастерской стихли. Мужской голос что-то сказал по-альперански, и женщина, недовольно поморщившись, зыркнула глазами на Ваэлина и отступила в сторону. «Тут священные вещи», — предупредила она, когда он вошел. «Боги проклянут, если украдешь». Внутри мастерская была просторной, с высоким потолком и мраморным полом размером 30 на 30 шагов. В открытые слуховые окна лился солнечный свет, озаряя пространство, заставленное статуями. Они были разного размера, некоторые в 1-2 фута высотой, другие в человеческий рост. Одна минимум в 10 футов высотой изображала немыслимо мускулистого человека, борющегося со львом. Ваэлина потрясла живость фигур. Точность, с которой они были выполнены, казалось, великан и лев застыли в момент величайшего напряжения. Поблизости стояла еще одна статуя, поменьше, женщина обычного роста и ослепительной красоты, с молитвенно протянутыми руками. На ее прекрасном лице застыло выражение бесконечной скорби. «Герлия, богиня правосудия, рыдает, вынося свой первый приговор». Когда Ваэлин услышал этот голос, песнь крови в нем зазвучала громче. Но то было не предупреждение, а приветствие. Мужчина стоял подбоченясь, и из карманов его фартука торчали резец и молоток. Он был невысок, но хорошо сложен, и его голые руки бугрились мышцами. Лицо у него было угловатое, с высокими скулами, миндалевидными глазами, и кожа его, там, где она не была покрыта пылью, отливала слабым золотистым оттенком. «Вы не альперанец», — сказал Ваэлин. «Как и вы», — со смехом отвечал мужчина. «И тем не менее, оба мы здесь». Он обернулся к женщине и что-то сказал по-альперански. Она на прощание бросила на Ваэлина еще один гневный взгляд и скрылась в глубине мастерской. Ваэлин кивнул на статую. «Почему она так печальна?» «Она полюбила смертного. Однако страсть к ней побудило его совершить ужасное преступление, и ей пришлось осудить его и приговорить к заточению в недрах земли, где его приковали к скале, и тело его вечно будут пожирать черви». «Серьезное должно быть было преступление». «Еще бы. Он похитил волшебный меч и убил им бога, думая, будто тот его соперник в любви. На самом деле то был ее брат Икстус, бог снов. И теперь, когда нам снятся кошмары, то тень убитого бога мстит роду людскому». «Бог есть ложь, но история хорошая». Он протянул руку Ваэлин Альсорна. «Брат шестого ордена, меч объединенного королевства, ныне командир чужеземной армии, захватившей наш город. Да, интересная личность. Впрочем, мы, поющие, почти все такие. Песнь ведет нас самыми разными путями». Человек пожал его руку. «Ам-Лин. Смиренный каменотес, к вашим услугам». «Это все ваша работа?» — спросил Ваэлин, кивая на статуи. «В некотором смысле да». Ам-Лин повернулся и пошел вглубь мастерской. Ваэлин последовал за ним, вбирая в себя этот карнавал фантастических фигур, разнообразие форм и сцен, кажущиеся бесконечным. «Это все боги?» «Не все. Вот...» Ам-Лин остановился рядом с бюстом сурового мужчины с крючковатым носом и массивным нахмуренным лбом. «Это император Каммуран, первый, кто воссел на трон Альперанской империи». «Какой недовольный! У него были на то причины. Сын попытался его убить, когда понял, что не он станет следующим императором. Идея выбирать себе наследника из народа, разумеется, при помощи богов, была серьезным нарушением традиций. А что стало с сыном? Император лишил его состояния, вырезал ему язык, ослепил и отправил доживать свои дни поберушкой. Большинство альперанцев считают, что император поступил чересчур мягко. Альперанцы — славный народ, любезный и снисходительный к слабостям, но если их вывести из себя, пощады они не ведают. Не забывайте об этом, брат. Вайлин ничего не ответил, и мастер искоса взглянул на него. Должен сказать, я удивлен, что ваша песнь привела вас сюда. Вы ведь не можете не знать, что вторжение обречено. В последнее время моя песнь была несколько неустойчива. Она уже давно мне ничего не говорила. Она молчала больше года, пока я не услышал ваш голос. Молчала. Амлин был как будто шокирован. В его взгляде появилось любопытство. «На что это было похоже?» — спросил он, едва ли не с завистью. «Как будто руки лишился», — честно ответил Вайлин, впервые осознав всю глубину потери, которую он ощутил, когда песнь умолкла. Только теперь, когда она вернулась, он решился признать правду. Песнь отнюдь не недуг. Селла была права, песнь — это дар, и он научился им дорожить.